уже в потоке фонарей. Сбегаю прочь так нетерпеливо. Ты обо мне или о ней? Знаешь, как это невыносимо. Я так боялась потерять, но теперь мне безразлично. Как тебе сейчас без меня там? Хочу забыть, и ты не вспоминай. Мокрые цветы упали на асфальт. Расстроенный рояль сыграет по душам, если нечего сказать, прощай. Я же говорила, к добру.